которой Джерри выслушивает лекцию о психологии смеха, а затем вступает в великое братство бездомных хобо. Джерри проснулся от не совсем приятных ощущений, ужасного грохота, крика, смеха и давки. Кто-то тряс его за плечи и пробовал щекотать подмышками. Джерри открыл глаза, но оставался некоторое время на той грани между сном и действительностью, когда все воспринимаемое представляется нереально туманным и наполовину бесплотным. Он был сонный, как лиса весной, веки его тянуло вниз, словно тяжелые крышки люков. Но тряска и толчки возобновились с еще большей силой. Казалось, будто кто-то шлепнул его раза два по щекам, а затем зарычал в самое ухо. Он начал просыпаться и постепенно осознавать обстановку. Тут он заметил, что сидит в битком набитом вагоне метро. Поле зрения было крайне ограничено. Он смог увидеть лишь несколько прикрепленных к потолку вагона рекламных плакатов и какие-то лица. Лица, улыбающиеся и смеющиеся во весь рот, черные, желтые, коричневые, серые, синеватые и бледные. Вокруг этого пестрого сборища носилась и колыхалась невероятная смесь запахов, ароматов, благоуханий. Запахи чеснока, лука-порея, зубной пасты, туалетной воды, жевательной резинки, пудры, духов, мыла и сельдерея щекотали ноздри Джерри, вырывающегося из мира сновидений. Будничная действительность приветствовала его тысячей голосов и запахов. Это был поезд нью-йоркской подземки, который описывает непрерывный круг, как воротная вена. Рослый негр в форменной фуражке наклонился к Джерри и спросил, смеясь во весь рот: «Сэр, куда вы едете?» «Вперед!» — ответил Джерри. «Отлично, сэр. Но вы сидите в вагоне уже около 7 часов и объехали вокруг Манхэттена много раз. Что это значит, сэр? Какая цель?» «Никакой цели», — ответил Джерри. Поезд замедлил ход, и негр отошел к двери. Джерри видел вокруг себя десятки лиц, смеющиеся лица. Они напоминали бесконечный поток, который постоянно меняется и постоянно остается тем же. Те же выражения лиц, те же запахи и те же голоса. Поезд тронулся, и негр снова протискался к Джерри через толпу. Он не обвинял, а хотел помочь, так как ему за время работы в подземке приходилось видеть тысячи мужчин и женщин, спавших по ночам в беспокойно покачивающемся вагоне, в этой общей колыбели бездомных людей. Здесь можно было сидеть на жесткой скамейке, упершись локтями в колени, предварительно уплатив за это 10 центов, на станции отправления. «Да, сэр», — снова заговорил человеколюбивый негр. «Когда же вы думаете выходить?» «Сейчас вечер или утро?» — спросил Джерри. «Утро, сэр. Исключительно красивое утро. Скоро уже 8 часов. А где мы находимся?» «В Манхэттене, сэр. Точнее сказать, в Гарлеме. Следующая остановка — 125-я улица, дорогой сэр». «Гарлем», — произнес Джерри мечтательно, и ему представилась Голландия, прекрасные поля тюльпанов, деревянные башмаки крестьян, сочные сыры, красиво раскрашенные дома со слепительно белыми дверями и крылечками. «Гарлем», — снова повторил он, — «так, пожалуй, я выйду на следующей остановке». «Отлично, сэр», — сказал негр с обворожительной улыбкой. Джерри начал пробираться к двери. Тут он вспомнил о своем чемодане